Глава 65. Кажется, дракон понял, что моя реакция не имеет ничего общего с отвращением. Он чуть склонил голову на бок, остро рассматривая мое лицо, будто только что увидел там нечто крайне занимательное и неожиданное для себя. А потом насмешливо вскинул бровь. Я почувствовала, как горят щеки. Черт! Если посмотрю на него еще чуть дольше, непременно зальюсь краской. А ведь у меня репутация роковой соблазнительницы. Дракон почему-то не торопился прерывать неловкую паузу. Ох, ведь он по-прежнему ждет ответа. Нет, мастер. Черт, ну до чего же интимно в данной ситуации звучит это обращение? Почему я раньше не замечала, насколько это сексуально? Он тоже, видимо, понял это. От его тихого смешка мне стало еще жарче. Невольно опустив взгляд, я уперлась им в искривленные в ухмылке губы и мысленно застонала. Ну как ухмылка может быть настолько чувственной? Она совсем не походила на ту жуткую улыбку, когда он впервые шел со мной закрывать прореху в межмирье. Я сглотнула, с трудом вспомнив, что уже пора в очередной раз передвинуть руку. «Эля?» Он впервые назвал меня по имени. И как назвал? Еще никто не произносил мое имя так. Мастер словно пробовал его на вкус. «Знаешь, о чем я сразу подумал, когда услышал, что в моем баре появилась известная соблазнительница, перед которой не устоит даже самый неприступный мужчина?» «О чем?» — уточнила я еле слышно. «Блин, нашел, когда поднимать эту тему!» «О том, что кто-то все же прислал тебя в мой бар, дав задание соблазнить меня и заставить потерять бдительность. Еще у прорехи я заметил, как меняется твое платье, когда я к тебе приближаюсь. Позже, когда к стойке пару раз приблизились другие мужчины, с платьем ничего не произошло. Значит, оно настроено так, чтобы реагировать только на меня. Разве может это быть случайностью?» «В мою теорию не укладывалось только одно. Ты упорно избегала прикосновений и, по возможности, старалась ко мне не приближаться без крайней необходимости. Однако это может быть лишь уловкой, чтобы разжечь мой интерес. Профессиональная соблазнительница — вполне могла тонко сыграть на моих чувствах, заставив меня думать только о ней и о том, почему она каждый раз шарахается в сторону, не желая ко мне прикасаться. Если так, то уловка отлично работает». Он усмехнулся, покачав головой. И вроде это был комплимент, но я напряглась. Внезапно до меня дошло, что он ни на секунду не расслаблялся, все это время продолжая меня подозревать. Он каждый миг ожидал атаки. Теперь ясно, почему он пригласил меня в святая святых, в спальню. Он думал, что если я действительно наемница, то, оказавшись в спальне рядом с якобы расслабившимся противником, я как-то проявлю свои намерения и выдам истинное лицо. Я этого не сделала. Но подозревать меня он все равно не перестал. Впрочем, сразу было ясно, что он попросту не позволяет себе никому доверять. Возможно, именно поэтому еще ни один наемник до него не добрался. И сейчас, несмотря на крайне интимную обстановку, он продолжает ожидать всего чего угодно. И если вдруг я дам ему хоть малейший повод меня в чем-то заподозрить, он тут же от меня отделается. Он только что очень ясно дал это понять. Мы оба определенно поддались какой-то странной магии этого момента, не в силах ей противостоять. Однако же и у него, и у меня были причины держать дистанцию. Но надо что-нибудь ему ответить, иначе молчание могло выглядеть как согласие со всем, что он только что сказал. Мое платье реагирует только на тех мужчин, которых я считаю опасными, не только на вас. Если вы заметили, я даже надела его не сразу, а сначала ходила в другом. Но потом вы начали постоянно меня в чем-то подозревать. И я решила, что глубокое декольте будет отвлекать вас от мысли от меня избавиться при малейшем проступке. «Хороший ход», — одобрил он. «Очень надеюсь, что это правда». «Ну, понятно. Он не верит мне, и это вряд ли изменится. Наверное, он до конца будет меня подозревать. Не знаю, что должно произойти, чтобы он перестал это делать. Может, и хорошо, что дракона сдерживают эти подозрения в мой адрес. Он не будет пытаться сблизиться еще больше, даже если ему этого хочется. А ему, кажется, хочется. Ведь он только что сказал, что моя уловка, которую я использовала для того, чтобы заставить его думать обо мне, отлично работает. Почему-то от воспоминаний об этих словах вновь стало жарко. Я отвесила себе мысленную пощечину. Нельзя расслабляться и забываться. Он не перестает ждать подвоха, поэтому еще внимательнее присматривается к каждому моему жесту. Зачем, правда, для этого смотреть в декольте, мне не особо понятно. Наверное, ожидает, что грудь нападет первой. Из-за магии платья она действительно выглядит сейчас так, будто уже готова вот-вот выскочить. Головокружение усилилось. Я как раз снова передвинула руку, как вдруг дракон резко перехватил ее за запястье и рывком убрал от своего тела. Что происходит? Неужели я все-таки как-то прокололась? Или защита все-таки дала сбой? «На сегодня достаточно», — категорично заявил дракон. «Это требует больших затрат энергии. Тебе нужно отдохнуть и восстановиться».